Глава 9. Хелли. Дилемма с платьем. Сегодня я выхожу замуж. И вместо того, чтобы проснуться отдохнувшей после долгого сна в мой большой фиктивный день, я сижу в машине в пижаме и морожу задницу. Почему, вы спросите? Ну, потому что я выхожу сегодня замуж и до сих пор не сообщила об этом родителям. Моим добрым, любящим и понимающим родителям, которые поддерживали меня во всем всю жизнь. И вот она я, их единственная дочь, которая не сообщила о том, что выходит замуж. Каким словом меня можно назвать? Все закрутилось так быстро, что я совсем забыла о них. Но засыпая вчера, я поняла, что как только мэр Питерс узнает, что я связала себя узами брака с его сыном, причем не по его правилам, он сделает все, что угодно, чтобы вывернуть ситуацию в свою пользу, что будет включать в себя распространение новостей со скоростью лесного пожара. Не то чтобы люди не знали, что я обручена с Джошем. Мэр оповестил об этом буквально весь Фэрфилд между своей вечеринкой и анонсом в газете. Но мои родители больше не живут здесь, и новости до них не дошли. Так что вот она я. Сижу на подъездной дорожке к их дому и размышляю, стоит ли мне зайти внутрь или съехать с моста, ведущего в их город. Оба варианта меня ужасают. Кожа на пальцах уже кровоточит, потому что я сильно ее содрала, и я не могу слушать никакую музыку, потому что снова и снова репетирую в голове свой разговор с родителями. Они еще не проснулись, я знаю это, потому что в доме не горит свет, что неудивительно, учитывая, что еще только 6 утра, и я нервно кусаю губу в ожидании. Вчера я пропустила все пары и полностью погрузилась в подготовку к свадьбе. Я знаю, что Джош обещал все устроить, но как девушка я чувствовала, что мне предстоит еще многое сделать. Поэтому я поехала в салон, чтобы подстричься. Сделала маникюр, педикюр, а затем пошла удалять каждый лишний волосок со своего тела. И только когда я стала настолько же гладкой, как чертов угорь, я поехала по магазинам. Я купила косметику, туфли и аксессуары до того, как наконец-то завалиться в свадебный салон в поисках платья. Спустя примерно 30 платьев я наконец остановилась на одном, которое не особо ненавидела, и у меня даже осталось время сбегать в ювелирный магазин и купить обручальное кольцо для Джоша. Я не уверена, что он вообще хотел его, так как он никогда не носит кольца. Но я подумала, что на всякий случай стоит его иметь. Я до сих пор не могу до конца поверить, что выхожу замуж, и не просто выхожу замуж, а за него. За него, Джоша, моего лучшего друга, и мальчика, которого я пыталась не любить с момента, как мне стукнуло 9, и который к концу дня станет моим мужем. До того, как эта мысль успевает вогнать меня в панику, свет в доме родителей включается, и я понимаю, что это проснулся отец, чтобы сварить для мамы кофе перед ее утренней йогой. Он делает это каждый день с момента их свадьбы, и я надеялась, что мой будущий муж однажды будет делать то же самое ради меня, но, думаю, об этом я теперь буду молиться только во втором браке. Мне всегда хотелось иметь отношения, как у моих родителей. Они называют себя несчастными влюбленными, что на самом деле полная чушь, потому что они вместе уже 25 лет и все еще смотрят друг на друга с обожанием. Они вместе прошли через все, и их любовь ни капли не пошатнулась. Если бы я верила в родственные души, я бы верила в них, потому что Джереми и Бет Сандерс вместе навсегда. Чувствуя всю их любовь ко мне, я наконец-то решаюсь выйти из машины и подойти к входной двери. Я решаю не звонить, а просто использую свои ключи, чтобы войти, и когда появляюсь из-за угла на кухне, папа поворачивается и улыбается. Улыбается удивленно, когда понимает, что шаги принадлежат не маме. «Мишка Хелли, что ты здесь делаешь?» спрашивает он, называя меня прозвищем, которое у него украл Джош, когда мы были детьми, и делая шаг ко мне с беспокойством на лице. «Мне нужно поговорить с тобой и мамой», — Мягко произношу я, и голос звучит настолько неуверенно, что это только усиливает папино беспокойство, когда он смотрит на меня. «Хэлс?» Мамин голос настигает меня сзади, и еще до того, как отец успевает что-либо сказать, я поворачиваюсь к ней с улыбкой. «Привет, мам!» — хриплю я от того, что нервы поджаривают меня изнутри. И она без промедления притягивает меня к себе, чтобы обнять, но удерживает не дольше, чем я могу выдержать. Затем мама отстраняется и заправляет выбившийся локон мне за ухо. Ее взгляд непоколебим. Она внимательно меня изучает перед тем, как бросить взгляд на отца. «Джер, сегодня горячий шоколад», — заказывает она отцу мой любимый напиток, который родители всегда готовили, когда мне было грустно, а затем снова фокусируется на мне. «Пошли, посидишь со мной в берлоге». Я не заморачиваюсь с ответом, когда она берет меня под руку и ведет меня через кухню в то место, которое они обустроили под зону для отдыха. Здесь много книжных полок и большое кресло, где моя мама любит читать, а также огромный дубовый стол с компьютером, за которым работает папа. У окна стоит угловой диван, окруженный растениями, на котором мы обычно сидели во время игровых ночей. Это мое самое любимое место в их доме, и кажется, будто оно существовало вечно, хотя они живут здесь всего несколько лет. Не проходит много времени, как к нам присоединяется папа, принеся с собой поднос с горячим шоколадом, взбитыми сливками, крошечными зефирками и шоколадной посыпкой. Он, очевидно, думает, что ситуация экстренная, а я не могу сдержать улыбку, наблюдая, как папа кланяется, прислуживая нам, перед тем, как сесть рядом с мамой и сфокусироваться на мне. «Ты кого-то убила?» — спрашивает он без промедления, абсолютно серьезно. И я смотрю в ответ, не зная, что сказать, в надежде, что это шутка, и мама смеется. «Что? Ты знаешь, что если она кого-то убила, я сяду в тюрьму вместо нее. Но сначала мне нужно разобраться с некоторыми делами». Понимая, что он суперсерьезно, я заставляю себя ответить. «Нет, папа, я никого не убивала». Его облегчение видно по тому, как опускаются плечи. «Замечательно, а то я уже начал беспокоиться». Он делает большой глоток горячего шоколада, не беспокоясь о молочных усах, которые остаются над верхней губой, облокачивается на диван и расслабляется. «Но есть кое-что действительно важное, что мне нужно вам рассказать. Так что я сначала скажу, а потом вы зададите вопросы, ладно?» Я бегаю взглядом между ними. Отец уже выглядит расслабленным, зная, что я никого не убила, но мама смотрит немного настороженно. «Ладно», — отвечают они в унисон. «Мэр Питерс пытался принудить Мэдди к замужеству ради своего бизнеса. Но она влюбилась в другого, поэтому Джош занял место сестры с условием, что отец отстанет от нее. Поэтому теперь Джошу необходимо вступить в брак по расчету, и я согласилась стать его женой, чтобы помочь нарыть компромат на мэра и дать Джошу преимущество, и сегодня мы женимся». Я тороплюсь произнести каждое слово, едва останавливаясь, чтобы перевести дыхание, а затем слегка задерживаю его, ожидая осуждения, но его нет. А на самом деле мама начинает хохотать так, что слезы текут из ее глаз. К ней присоединяется папа, и вот я сижу, словно идиотка, пока они оба сходят с ума. «Ох, Элли!» — задыхается она от смеха. «Я думала, сейчас будет рассказ про наркотики или действительно об убийстве». Пытается отдышаться она, но снова начинает хихикать. Мама держится за грудь, пытаясь успокоиться, а папа вытирает слезы с глаз, и они идеально дополняют друг друга. «Вы не слышали, что я сказала? О том, что сегодня я выхожу замуж», — повторяю я, глядя на них в смятении. Папа начинает смеяться снова, а мама смотрит на меня с любовью и отвечает. «Мы знаем, что ты сегодня выходишь замуж, дорогая. Джош нам сказал». Челюсть падает от удивления. «Что? Что ты имеешь в виду? Джош вам сказал? «Нет, это я говорю вам! Я выхожу замуж сегодня!» Они переглядываются, молча понимая друг друга без слов, как делают всегда, когда думают, что я веду себя нелепо, и это нервирует меня. Я беру кружку с горячим шоколадом и делаю глоток просто, чтобы убедиться, что я до сих пор чувствую вкус. И я действительно нахожусь здесь, веду этот разговор. Как обычно, отец, словно прочитав мои мысли, ставит свой напиток, наклоняется ко мне и берет мою руку в свою. Он делал так всегда, когда я была ребенком и не переносила объятия. Садился рядом со мной, брал мою руку и рассказывал о том, как провел день. Сейчас это ощущается так же успокаивающе, как и раньше, и я не могу удержаться от того, чтобы сжать его пальцы. Мишка Хелли. Джош приезжал к нам утром перед Днем Благодарения. Он рассказал нам все, что происходило с Хьюго, и извинился за то, что втянул тебя в этот коварный план. Его голос звучит громко и четко, но я словно не могу понять то, что он говорит. «Что? Джош приезжал к ним в День Благодарения? Как, черт побери, это возможно?» Мы втроем обсудили все. И когда он спросил моего разрешения жениться на тебе, я согласился. Так много слов нужно осознать, но я концентрируюсь на последних двух. «Ты согласился?» — переспрашиваю я. «Он спросил твоего разрешения жениться на мне, и несмотря на то, что ты в курсе, что это фальшивый брак, ты согласился?» Я еще раз смотрю на родителей, и они кивают. «Мы знаем, что у вас, ребята, своя история. И Джош убедил нас, что не позволит никому причинить тебе вреда. И мы ему поверили», — наконец произносит мама, улыбаясь при его упоминании. Она всегда питала к нему слабость, так же, как и ее дочь. «Я все еще пытаюсь переварить ситуацию и тот факт, что Джош не только приезжал сюда, чтобы поговорить с родителями, но еще и рассказал им всю правду и даже спросил разрешения жениться на мне. И еще невероятнее то, что они сказали «да». То есть вы хотите сказать, что этот экзистенциальный страх, который я испытывала всю ночь, который поднял меня из постели в 5 утра и заставил приехать сюда, был бессмысленным?» Медленно произношу я, обхватывая горячую кружку руками, чтобы не начать сдирать кожу. «Ага», — кивает папа, а мама добавляет. «Именно так. Роскошно. Просто прекрасно. Я всю ночь провела в аду, а они про все знали, и их все устраивает. Почему Джош не рассказал об этом мне?» Мы еще немного разговариваем, и они настаивают на том, чтобы я осталась на неофициальный свадебный завтрак, прежде чем вежливо отклонить мое приглашение на саму свадьбу. Видимо, посмотреть на фальшивую свадьбу им неинтересно. Итак, уладив все, я говорю, что пришло время уходить, к большому сожалению папы. «Отпусти ее, Джер. Ты знаешь, что ей еще нужно подготовиться, чтобы выглядеть восхитительно. Она всегда была влюблена в Питерса, и это ее шанс», — весело отрезает мама, провожая меня до двери. «Его имя Джош», — усмехаюсь я, как будто они не живут рядом с парнем почти 10 лет и не относятся к нему как к своему сыну. «И я в него не влюблена». Я не добавляю тот факт, что слово «влюблена» звучит теперь слишком банально по сравнению с тем, что я испытываю к нему. Но черт, все же врут своим родителям, так? К несчастью для меня, взросление в такой любящей и понимающей семье означает, что родители видят мою ложь сразу и не боятся мне об этом говорить. «Ага, допустим», — смеясь выкрикивает отец. «Тебе просто нравилось морозить задницу и позволять ему обыгрывать себя в хоккее, потому что он твой друг». Он произносит слово «друг» гипертрофированным тоном, закатывая глаза. «Друг, за которого ты согласилась выйти замуж», — добавляет папа, пропуская смешок. «Я ненавижу вас обоих», — ворчу я, распахивая дверь и принимая еще одно объятие от мамы. и я никогда не позволяла ему обыгрывать меня в хоккей. Хорошо, дорогая, мы тоже тебя ненавидим. А теперь поторопись, чтобы мы с отцом успели заняться горячей йогой», — отвечает она и заигрывающе подмигивает. У меня вырывается стон. «Жуть! Теперь я действительно вас ненавижу!» Произношу я с отвращением, пока они не начали целоваться, как подростки под трибуной. «Я позвоню вам завтра», — добавляю, неопределенно взмахнув рукой, выбегая из дома и направляясь к своей машине. «Передавай Джошу, что мы его любим», — кричит папа мне вслед ликующим тоном. «Если ты не будешь занята, демонстрируя ему свою любовь», добавляет мама со смешком, который перерастает в визг, когда папа притягивает ее к себе. Я показываю им обоим средний палец, как их взрослый, зрелый ребенок, и ныряю в машину, прежде чем звуки их стонов атакуют мои уши. У меня уже достаточно детских травм, больше не надо. Но я все еще не могу перестать улыбаться, покидая подъездную дорожку и направляясь обратно в Фэрфилд. Каково это — быть замужем за любовью всей своей жизни? Думаю, сегодня я это выясню, даже если он не любит меня в ответ. Когда я добираюсь домой, первым делом иду прямо в душ, чтобы освежиться. И несмотря на то, что до свадьбы еще несколько часов, я начинаю потихоньку собираться и стараться успокоиться. Я наношу макияж, привожу в порядок волосы, а затем влезаю в платье, которое завершает образ. Когда я смотрюсь в зеркало, то ожидаю почувствовать что-то. То, что люди обычно испытывают, смотря на себя в свадебном образе в первый раз. Но я не чувствую ничего. Все, что я вижу, — это девушка в милом платье, размышляющая, совершает ли она самую большую ошибку в своей жизни или нет. За этим меня застает лучшая подруга. Мэдди стучится, толкает дверь, но затем замирает на пороге, увидев меня. «О боже, Хелли, ты выглядишь потрясающе!» Она бросается ко мне и рассматривает отражение в зеркале. «Ты, конечно, красотка каждый день, но... вау! Сегодня ты просто ангел!» Платье простое и элегантное, облегающее до талии, а затем свободно струящееся до пола. Лиф украшен небольшим цветочным элементом, но в остальном он достаточно лаконичен и хорошо подчеркивает мою фигуру. «Думаешь, нормально?» — спрашиваю я, понимая, что все это не имеет смысла, потому что в один прекрасный день у меня будет то самое идеальное свадебное платье, которое подарит те самые эмоции. Правда, уже не будет идеального жениха. «Ты издеваешься? Ты выглядишь потрясающе. Но если тебе нужно еще одно мнение, то у двери стоит хоккейный игрок, зовущий тебя», — буднично произносит девушка, и я практически изрыгаю бабочек, роящихся в моем животе. «Джош здесь? Зачем он приехал так рано?» Я не задаю этот вопрос вслух, и вместо этого просто прохожу мимо подруги и направляюсь вниз по лестнице, не беспокоясь, увидит он меня в платье или нет. Черт, он видел меня в 20 других на фотографиях вчера. Да и вообще, плохие приметы же не распространяются на фиктивные свадьбы, верно? И вот когда я уже спустилась по лестнице, я не вижу своего мужа. Но вместо этого натыкаюсь на человека, которого ожидала встретить меньше всего. Дэймон Форбс. Он стоит в дверном проеме, взглядом уткнувшись в пол, медленно качаясь из стороны в сторону, словно чувствуя себя не в своей тарелке. Он одет не в свой обычный комплект из черного худи и темных джинс. Сегодня он выглядит аккуратно, в темном смокинге и с уложенными гелем волосами. В его руках большой чехол для одежды, и когда парень слышит мои шаги, то поднимает подбородок, чтобы встретиться со мной взглядом. Ни я, ни он ничего не говорим, и я вспоминаю о паре встреч, которые у нас были, и о словах Джоша о его друге. «Дэймон Форбс — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Тебе нужно просто познакомиться с ним поближе». Имея это в виду и зная, что он близок с Джошем и знает правду о сегодняшнем дне, я подхожу к парню. «Привет, Дэймон», — говорю я просто, не зная толком, что еще сказать, и легкая улыбка появляется в уголке его рта. «Привет, Хелли», — он окидывает меня взглядом с ног до головы, слегка нахмурившись, прежде чем протянуть мне чехол. «Джош попросил меня завести это тебе». Я замечаю, что он держит крючок на верхней части чехла одним пальцем, и когда я забираю его у парня, наши руки совсем не соприкасаются. «Что там? Открой и узнаешь». Его ответ не должен был быть забавным, но с моих губ все равно срывается смешок, когда я вешаю сумку на входную дверь рядом с нами и осторожно расстегиваю молнию. Когда я заглядываю внутрь, у меня перехватывает дыхание от блестящего зеленого тюля, который предстает передо мной. И прежде чем я успеваю все осознать, Дэймон подходит чуть ближе и говорит. «Он хотел, чтобы сегодняшний день был для тебя идеальным, и сказал, что для этого нужно идеальное платье». Я смотрю на Дэймона и чувствую, как комок подступает к горлу. Я увидела, что он все понял. Понял по навернувшимся слезам и по замешательству в моих глазах. Я не сделала ни одной попытки скрыть это и заметила, что его взгляд изменился. Как будто он оценивает какую-то новую информацию, которую только что обнаружил. Я просто стою и позволяю ему увидеть правду. Ту самую любовь к его другу, которую я ношу в себе годами. Настоящую. И я молюсь без слов. Пусть он оставит это при себе и не расскажет Джошу никогда. Парень делает шаг вперед, как будто собирается попытаться утешить меня, но затем останавливает себя. «Ты ведь не скажешь ему, правда?» — спрашиваю я, когда снова поворачиваюсь к платью. В это время слезы, без сомнения, испортили мой макияж. «Ты не очень хорошо меня знаешь», «Но если я в чем-то и хорош, так это в хранении секретов. Поверь мне». В тоне его голоса теперь слышится мрачная нотка. И почему-то я чувствую, что именно он нуждается в утешении больше, чем я. Я оборачиваюсь к нему, делаю шаг навстречу и, прильнув губами к его щеке, нежно целую. «Спасибо тебе, Дэймон». Все его тело застывает от этого поцелуя, словно он не понимает, как реагировать. Румянец разливается по его щекам, но я делаю вид, что не замечаю. Отхожу обратно и снимаю платье с двери. Дэймон прочищает горло и кивает. «Я подожду на улице, пока ты соберешься». Должно быть, я выгляжу смущенной, потому что прежде чем успеваю его допросить, парень отходит в сторону, показывая большую белую машину, припаркованную на обочине. Вытаскивает ключи из кармана и дает понять, что он водитель. Джош действительно обо всем побеспокоился, и, сжимая в руках чехол, в котором хранится самое красивое свадебное платье, я чувствую горькую радость. Возможно, я выхожу замуж за того, кто не любит меня в ответ. Но я выхожу замуж за своего лучшего друга. Лучшего друга, который просил моей руки у родителей и нашел платье, которое, по его мнению, мне подойдет. Ради того, чтобы я чувствовала себя комфортно. А это стоит даже больше, чем любовь.